В дни, пока длилось ожидание, Дежкова вызвал комиссар майор НКВД Николай Коконов, сказал: «Садись, разговор есть». Он сел к столу, думал про отца, спросит. Коконов спросил: «Жену Дарьей зовут?» «Сведения поступили о поезде, там твоя жена имеется, Дарья Дежкова. Ташкент ехала, так понимаю». «Разве поезда на Ташкент ходят?» — осторожно ответил Дежков. «На юг, к солнышку», — сказал Коконов и улыбнулся понимающе. «Дорога на Ташкент давно перекрыта», — сказал Дежков. Майор Мырясин, временно деливший с Коконовым кабинет, собрал со стола бумаги и вышел. «Не стану мешать беседе, товарищ Коконов, не хотелось бы отвлекать». «Спасибо вам за заботу, товарищ Мырясин». Они ненавидели друг друга, эти НКВДшники. В дверях Мырясин остановился, сказал: «Дорога на Ташкент действительно перекрыта, товарищ Коконов. Немцы везде очень активизировались». И вышел Мырясин. Выходя, задержал взгляд на Дежкове, покачал головой. Это могло значить что угодно, но, скорее всего, сочувствие. «Про Ташкент я фигурально выразился. Дорогу немцы блокировали, верно, вот и майор Мырясин тебя поддержал. Майор Мырясин у нас человек информированный», — неприязненно отозвался Коконов. «В детали вникать любят, но ты понимаешь, что я имел в виду. Уехала твоя жена из Москвы, подальше от линии фронта, так сказать». «В эвакуацию многие уехали», — сказал Дежков, подбирая слова. «Верно. Правительство отправляет людей в тыл. Московский горком партии проводит соответственную работу. Артистов спасаем, ученых спасаем. В отделах кадров, например, списки служащих составляли, рекомендовали граждан к эвакуации. Твою жену кто именно рекомендовал?» Коконов выдержал паузу и повторил: «Не подскажешь, кто рекомендовал к эвакуации?» «Моя жена, — сказал Дежков, — была нездорова. На работу в последние дни не выходила». «Врачебное заключение имеется?» Коконов склонил длинный торс над столом, приблизил лицо к Дежкову. Коконов был очень крупным мужчиной, с длинным рыхлым торсом, перетянутым ремнями. Торс комиссара напоминал ковер, скатанный в рулон. Такие скатки ковров выставляли до войны в витринах больших магазинов. Лицо у комиссара было отечное, в рытвинах от оспин в складках лица мерцали глаза. Коконов носил очки с маленькими стеклышками. «Есть врачебные заключения», — сказал Дежков. «Познакомиться с документом можно?» — спросил Коконов. «На фронт не захватил, виноват». «Напрасно грубишь. Я только спросил. Беседа наша неофициальная. Беременна жена была, есть сведения». «Что случилось?» — спросил Дежков. «Это я должен спросить, что случилось?» «Как случилось, что человек едет из Москвы без рекомендации отдела кадров, без надлежащих документов? Война идет, Дежков». «Беременная женщина», — сказал Дежков. «Гражданин Советского Союза, прежде всего, и гражданин города, на пороге которого стоит враг». Коконов снял очки, протер их платком, снова надел. «Поступил сигнал». «Догадываешься, откуда сигнал поступил?» «Не догадываюсь, но сам подумал о Щербатове. Это Щербатов донос написал, кому же еще?» «Документ соответствующий имеется. Теперь сообщаю новости. Ставлю в известность, хоть и с опозданием на неделю. Подорвали поезд, на котором ехала твоя жена. Паровоз сошел с рельсов. «Неделю назад Дарья не ехала поездом», — сказал Дежков и улыбнулся майору Коконову. «Это ошибка, товарищ майор». «Раз говорю, что твоя жена была в поезде, стало быть, имею основание так говорить». «Ошибка, товарищ майор. Я ее сам на поезд сажал», — сказал Дежков легко, ему радостно было про это говорить. «Сам чемодан поднес к вагону, но давно дело было, полгода прошло, товарищ майор». «Что ты все заладил, товарищ майор, товарищ майор?» «Беседа неформальная, дружеская. Годами я постарше, ну, называй меня, что ли, Николай Евгеньевич». «Слушаюсь, товарищ майор», — сказал Дежков сухо. «Видишь, как с тобой. Не складывается разговор. Общий язык стараюсь найти, а не получается». Коконов поморщился, ему неприятна была реакция Дежкова. «Речь о другом поезде, Дежков. Поездов у нас по стране много ходит. Больше, думаю, у нас вагонов в стране, чем лошадей». Майор Коконов вздохнул. «И каждый поезд, Дежков, свой номер имеет, пункт прибытия, расписание. И за каждым составом следить надо, дошел до места или как. Это ведь работа, Дежков». Коконов похлопал ладонями по папкам, лежащим на столе. «То ты жену проводил, нам известно». «С того поезда твою жену сняли», — терпеливо объяснил Коконов. «А вот недавно твою жену Дарью Алексеевну Дежкову этапировали». «Как понять, этапировали?» — Сергей Дежков тихо спросил. «Этапировали. Это на нашем бюрократическом языке обозначает «переместили из одного места в другое», — снова объяснил Коконов. «Содержалась Дарья Алексеевна», — Коконов даже не глянул в бумаге, он знал наизусть, — «в 110-м спецобъекте». «В 110-м?» — спросил Дежков. «Что ты переспрашиваешь, как попугай? Непонятно говорю». «Это номер такой, 110-й, в отличие от 111-го номера». Коконов имел привычку объяснять солдатам, сколь те несообразительны. «Сухановский специальный изолятор для политических, тюрьма, расположена под Москвой», — уточнил Коконов. «Твоя жена, возможно, к политике отношения не имеет». «Но твой отец, Григорий Дежков, бывший кадровый военачальник, очень с политикой связан. Связан твой отец с политикой?» «Не могу знать, товарищ майор. Если случится беда, то спокойно надо говорить, надо выждать. Мало ли что от этого майора зависит». И Дежков вежливо повторил: «Не могу знать». «А мы обязаны знать, Дежков. Представь ситуацию. Ты служишь у нас в части. Твое, скажем так, прошлое мне по должности известно. Поступает информация. Жену отправил в тыл без сопроводительных документов. Сам не доложил, не рассказал. Пришел бы, чаю бы вместе попили, сказал бы так, мол, Николай Евгеньевич, ситуация нестандартная, отец враг народа, жена беременна. Искали бы выход сообща. Мы ведь люди, Дежков, люди». «Ты же не пришел ко мне, верно?» «Виноват, товарищ майор», — Дежков говорил очень тихо. Так в их семье всегда говорили в момент опасности. Отец приучил всех, что голос поднимать не имеет смысла. И даже мать усвоила, когда бронилась с соседками, говорила шепотом, и соседкам от ее тихого голоса делалось не по себе. «Ты говори громче! Слышу плоховато в последнее время. Не пришел, а зря. Мы, Дежков, нуждаемся в поддержке офицерского состава. Легко ли работать среди казаков?» Майор посмотрел пристально на Дежкова. «Сегодня казакам все привилегии, а народ они неуправляемый, но это разговор особый. Стало быть, согласно решению, всех подследственных из 110-го специзолятора перевели в специзолятор в город Куйбышев. Куйбышев? Дежков шепотом переспросил. Он запоминал, куда ехать. Вот ты, Дежков, почему задаешь вопрос? Потому что, знаешь, мы обязаны знать ответ. У всех людей имеются обязательства. Ты на это рассчитываешь. Только своих обязанностей помнить не хочешь. Касательно эвакуации заключенных имеется распоряжение товарища Никольского, начальника тюремного управления НКВД. И директива комиссара третьего ранга товарища Меркулова имеется, еще и июньская директива, между прочим. И если бы ты интересовался жизнью страны, ты бы про эти документы обязательно знал. О задачах органов госбезопасности прифронтовых областей. А Москва, будет тебе известно, город прифронтовой. С октября месяца на осадном положении. Что из этого следует? Что? Спросил Дежков. Следует то, что директива 136/6171 вступила в силу. Да, Дежков, вот такой номер у директивы. Цифры, цифры. Скучно, да? 6 ноября этапировали из Москвы спецобъект за номером 110. Везли в Куйбышев спецэтапом, проходящим у нас под соответствующим номером 1644. Именно так. Однако до Куйбышева состав не дошел. Поезд подорвали немецкие фашисты. «Погибло?» — как спросил непонятно, губы мертвые стали. «Данных не имеем», — Коконов наморщил лоб и уточнил. «Погибших, судя по всему, немного. Основная масса людей из спецвагонов подалась к немцам». «Подалась к немцам?» «Взяли их в плен». «Кого взяли в плен?» — спросил Дежков. «Заключенных?» «Товарищ майор, кого взяли в плен? В какой лагерь погнали?» «Мне, Дежков, маршал фон Бок не докладывал. Хотел бы я у фон Бока многое спросить, но пока не спросил. Вот когда победим, мы ему много вопросов зададим, так что людей из спецэшелона, скорее всего, забрали в самый ближний лагерь, а лагерей здесь много». «Какой ближний?» «Я ведь, Дежков, в разведке не работаю. Свои обязанности выполняю, а этот вопрос не ко мне. Зависит от того, где гитлеровцам рабочая сила нужна, где они строятся. Может, в Ржев погнали, а может, и в Слуцкий лагерь погнали, хотя Слуцк существенно дальше. Слуцкий лагерь у немцев — это типа сортировочной базы. Оттуда людей дальше отправят». «Товарищ майор, куда дальше?» «Это уже, Дежков, не в нашей компетенции», — Коконов развел руками. «Но не думаю, что погнали в Слуцк. Мое такое мнение, что по морозу люди до Слуцка не дойдут, умрут люди по дороге. А транспорт пленным не дают, пешие этапы. Скорее всего, какой-то ближний штат Лак. Сычевка, например». «Пешком идут?» — спросил Дежков. «Сведения о том, что немецкие фашисты предоставляют советским пленным транспорт, не поступало». Коконов пошутил, но получилось не смешно. «Всей информацией, какой располагаю, мы с тобой поделились. Решено было тебя поставить в известность. Официальный запрос можешь в Москву отправить, право такое у тебя есть». «Клеменюк считает, — Коконов говорил о командире полка, — что твоему письму дадут ход. Жена твоя, сын твой, тебе должны ответить». «Сын?» «По нашим данным, Дарья с ребенком». «Сын? Родился сын?» — Дежков встал. «Ты, Дежков, правильно делаешь, что переживаешь. Пойди на воздух, походи по морозу. Неожиданность для тебя, понимаю. Ты подыши, успокойся, а потом садись запрос писать. Я тебе подскажу, как писать». Коконов говорил, А Дежков стоял и слушал. «Я, дескать, такой-то Сергей Григорьевич Дежков, чин армейский не забудь, часть не забудь указать, прошу сообщить». Или, например, так, прошу разрешить выслать передачу. Вот тут они тебе обязаны адрес сказать, пусть поищут адрес. По форме все напишешь, придешь ко мне, я завизирую, и пойдет твое письмо в Москву, в главное управление. Согласен с тобой, потеря большая. Ощутимая потеря, но ты же врагам и отомстишь. Сына с ней оставили? Спросил Дежков тихо. «Кто ж про фашистов знает, Дежков? И для чего ты спрашиваешь? Себя мучаешь. Брат у меня погиб в Мценске. А я не плакал. Ступай, пройдись. Я хожу, мне помогает». Комиссар Коконов действительно много ходил. Над ним даже смеялись. Ведет себя странненько, ходит без надобности туда-сюда, вдруг встанет посреди дороги, достанет из кармана блокнот, запись сделает карандашом. Думали, характеристики на сослуживцев пишет, а оказалось, стихи сочиняет комиссар. Кто-то подсмотрел в блокноте все в рифму. «Мы с Клеменюком сделали все, что могли. От себя добавлю, что сочувствую тебе». Комиссар тоже встал, протянул широкую ладонь. «А раньше, товарищ майор, вы мне ничего не говорили. Почти полгода. Почему?» Не получалось пожать руку комиссару. «Ты бы спасибо сказал, Дежков, что хода истории не дали». «Не сказали раньше, почему?» — прошептал Дежков. «Спасибо, от тебя не дождемся». «Что ж», — Коконов медленно опустил руку, — «свободен, Дежков, ступай».